71. Москва златоглавая. Ну вот, хоть наконец вылезли, как простые люди, на прогулку. А то ведь и с нами случится то, о чем ты постоянно пишешь в своих статьях. Переродимся мы в буржуев. Такую тему Светлана задвинула в самом начале нашей прогулки по Москве. А ведь в самом деле, с одной стороны, мы были очень занятыми людьми. Принцип большевика в это время был «отдохнем в могиле». С другой стороны, разные бытовые заморочки нас не касались. И вот так просто погулять по Москве доводилось нам редко. Но тут был повод. С Дальнего Востока приехал боевой товарищ, комбриг Андрей Савельев. Это и стало поводом просто пройтись по улицам Москвы. С объявления НЭПа прошло совсем немного времени, но центральные улицы столицы выглядели совсем не так, как пару лет назад. Куда ни глянь, всюду взгляд натыкался на различные магазинчики и разные точки общепита. Пивные, закусочные, кондитерские и так далее. Правда, заведений, подобного тому, что показывали в хитовом советском фильме «Трактир на Пятницкой», почти не было. Точнее, как раз на Пятницкой такие места имелись. Там до революции был торговый центр Замоскворечья. Сейчас это возродилось. Но в основном как лавки, так и кабаки были маленькими и очень тесными. Об отдельных кабинетах, обычных для любого приличного трактира в дореволюционные времена, и речи не шло. Причина была проста и понятна. С частников драли очень серьезные налоги, причем в сфере торговли и общепита размер налога прямо зависел от величины помещения. И дело было даже не в налогах. Когда мы прогуливались по Москве нашей старой боевой компанией, я по-настоящему понял причину ненависти большинства населения к непманам. Основа тут отнюдь не в том, что вернулись буржуи, хотя и это тоже. Главное было, а кто вернулся? В дорогих кабаках сорило деньгами тупое жлобье. Умные люди из числа возродившихся предпринимателей предпочитали не высовываться. На то они и умные, чтобы понимать, мало ли как дело обернется. Чекисты никуда не делись, экономический отдел у которых не бездействовал. Но быдло оно и есть быдло. Эти люди в основном воровали. Так же, как и в лихие 90-е. Например, с госпредприятием заключался договор, по которому оно переводило деньги на счет фирмы-однодневки за какие-нибудь услуги. Разумеется, директор госпредприятия финансово был простимулирован, а фирма после получения оплаты испарялась. Вот такие финансовые гении и гуляли по кабакам. Им надо было спешить, потому что, повторюсь, на дворе стояли не 90-е. Товарищ Дзержинский был суров, так что воров охотно сажали. А иногда и расстреливали, поскольку с моей подачи особо борзым ворам стали шить контрреволюцию, а за такие дела полагалась вышка. На самом-то деле, весь смысл НЭПа был в том, чтобы привлечь иностранные, прежде всего американские инвестиции, в советскую экономику. А потом их кинуть. Все остальное было камуфляжем. Самое смешное, что это придумали люди, которые не знали о таком грандиозном трындеце, которым станет Великая депрессия. Ну, видимо, не зря победили именно большевики. Может, они и не знали, но явно догадывались о том, что так случится. Еще одним плюсом было то, что американцы дали понять всем остальным. Они, мол, не поймут, если кто-то полезет на СССР. Янки явно хотели прибрать страну к рукам мирным и цивилизованным путем. Ну-ну. А тем временем мы гуляли по Москве, набитой приметами чуждой нам буржуазной жизни. Впрочем, мы этим бытом не брезговали. Пару раз заходили в эти тесные заведения и выпивали слегка, чтобы веселее было идти. «Изменилась Москва», — вынес суждение Андрей. «Ты даже не представляешь, как она изменилась», — подала голос Светлана. «В 18-м это был полупустой город. Мы особняки и квартиры занимали, какие нам хотелось. А сейчас приехали из провинции толпы народа. В городе яблоку упасть некуда». Да уж, всего за 2 года город стал невероятно людным. Повсеместно возникали коммуналки с шипящими примусами и конфликтами соседей. А конфликты были серьезные. Кроме обычных бытовых разборок, которые неизбежны в подобной скученности, имелись и другие. Органы самоуправления, домкомы, имели прав куда больше, чем ТСЖ или даже ЖСК моего времени, ведь никакой собственности на недвижимость в городах не имелось в принципе, так что домком решал вопрос о перераспределении квадратных метров в доме. Конечно, имелись неприкасаемые вроде нас, ну или вроде булгаковского профессора Преображенского, но в общем и в целом под крышами московских домов обстановка была напряженная. Ее уже начал отражать в своих рассказах Зощенко, а скоро подтянутся и другие. Вот так, за разговорами, мы добрались до Пречистенки, где обосновались в пивной. Заведение было более или менее чистеньким, хотя местные халдеи явно не дотягивали до дореволюционного стандарта. Да и на скатертях, покрывавших массивные деревянные столы, виднелись не слишком тщательно застиранные пятна. Народ тут сидел не самый приличный. Все больше местные гопники, щеголявшие в дешевых пиджаках и брюках, заправленных в хромовые сапоги. Вели они себя шумно, но при виде нас публика слегка притихла. Это понятно. Андрей был в форме комбрига с черным беретом на голове, да еще на груди у него горело красное знамя. Мы, впрочем, тоже не сменили свои полевые прикиды на приличные костюмы. Светлане вообще нравилась ее мужская одежда, под которой в это время понимались прежде всего штаны. И она не желала их ни на что менять. Так что редактор журнала «Красный журналист» продолжала ходить в штанах цвета хаки, в высоких американских ботинках и в кожанке. Видимо, такова моя судьба. В той моей жизни у меня была одна подружка, с которой я 3 года общался, и ни разу не видел ее ни в платье, ни в юбке. Она носила только джинсы и косуху. Ну, зимой черный танкистский полушубок. Другие подруги тоже почти такие же. Да и я вроде того. В той жизни я придерживался имиджа «Rock'n'Roll Forever», несмотря на свой достаточно серьезный возраст. А тут это был модный революционный стиль. Для начала мы попросили пива, но подбежал хозяин и заявил, что у него есть медовуха. Дело хорошее. «Андрей, что у вас там на Дальнем Востоке происходит?» «Да все нормально. Красный генерал товарищ Слащев с большим энтузиазмом проводит в жизни идеи товарища Фрунзе. Дело идет. Там ведь местных казаков привлекали к борьбе с хунхузами, так что опыт они имеют. А сибирские охотники – это вообще сказка. Они, особенно которые из коренных народов, бедные были. Винтовочки старенькие, на порох и свинец денег мало. Так что по нужде стреляют они очень метко. Выстрел – труп. Теперь хунхузы и недобитая белая сволочь к нам не суется». В этой истории Красная Армия развивалась совсем не так. Тогда создали аж 5-миллионную армию. Белых-то расколбасили, но после этого РККА оказалась совершенно небоеспособной. В данном времени, во время гражданской войны, армия была немногочисленной и теперь продолжала создаваться без особых потрясений. Кроме того, здесь в ней было гораздо больше царских офицеров. Но главная проблема оставалась. С промышленностью было очень гнило. Вот товарищ Фрунзе и сделал упор на партизанскую войну. А товарищ Слащев очень чутко относился к разным нововведениям. Он своим умом дошел до идеи спецназа. Конечно, до подобных частей моего времени нынешним было как до луны раком, но сама идея была революционной. Хотя на Западе уже имели штурмовики, но это несколько иное. Так что части зеленых беретов и черных беретов формировались во множестве. Но, как оказалось, Слащев, кроме спецподразделений и партизанщины, всерьез увлекся арморами. И Андрей поинтересовался, что об арморах думают в верхах. Я ответил: «Ну, пока что мы не в состоянии их производить. И не скоро еще будем. Да и в Европе к арморам относятся пренебрежительно. Они теперь носятся с идеей армат тяжелых бомбардировщиков, которые всех разгромят». Андрей покивал. «Самолеты — это, конечно, хорошо. Но арморы – штука очень перспективная, я уверен в этом».